Зачем ты все время говоришь одно и то же? Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи мне любовь. Покажи, покажи, покажи, покажи. Почему, почему?